Лидда – центр древнееврейской сакральной мудрости. О преподавании издревно в Лидде тайна знания сакральной традиции говорит, например, тот факт, что после разрушения Иерусалимского храма, 70-й год нашей эры, город служил резиденцией Синедриона, академии, и был одним из центров еврейской учености. Блаватская утверждает, что именно в этом городе царем Еннаем около 100-го года до нашей эры были распяты тысячи посвященных. Известно, что ученик известного патриарха Иоханана бен Закая, примечание, Иоханан бен Закай считается отцом-основателем современного раввинистического иудаизма и основателем Ямнийской академии. Раввин Элиазар, великий бен Геркан, ушел из отцовских краев к своему учителю, однако после его кончины переселился в Лидду, где образовал собственную академию. Примечание. Агада. Сказание, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Эта академия просуществовала долго, потому что говорится, что еще ученик Эр-Акибы, Эр-Иегуда бен Элаи, в детстве учился у Эр-Тарфона в Лоде. Примечание к Мишне 13. А также, что Эр-Иегошуа бен Леви, один из величайших амараев, примечание амараи-мудрецы, пришедшие на смену Танаям, и Иешуа бен Леви учительствовал около 220-260 годов. Первого поколения в стране Израиля жил в городе Лод, где и учил Торе. Только в конце жизни он переселился в Тверию. Примечание к Мишне 2, глава 5. Известно также, что учеником Элиазара, преподававшего в Лидде, был знаменитый рабби Акиба, 15-135 знак вопроса годы нашей эры, который стал автором самого влиятельного каббалистического труда Сефер и Ецира и инициатором трудов по классификации галахических традиций, завершившихся публикацией Мишны. Акиба, возможно, учил также в Лоде, и именно отсюда, наравне с другим центром раввинистической мудрости Явне, примечание Явне, Ямна, приморский город, 20 километров на юго-запад от Лидды, от самаритян отошел к Иудее при Симоне Маковее, примерно в то же время, что и Лидда, около 142 года до нашей эры. Помпеем, конец 60-х годов до нашей эры, город выведен из-под власти Иудеи и возвращен его коренным гражданам, самаритянам, которые были возвращены в опустошенные войною города. Однако потом город, видимо, опять перешел к Иудеям, поскольку Флавий сообщает, что Ирод Великий умер 2-го Шивата, то есть в январе-феврале 4-го года до нашей эры, отдал город в наследство своей сестре Соломеи. Когда Соломея умерла, Явне по ее завещанию отошел Ливии, Юлии, жене императора Августа. В 40-х годах нашей эры город состоял из смешанного населения, греки, самаритяне и иудеи, а городская администрация контролировалась греками. В 60-е годы нашей эры Явне вместе с Лиддой называется как один из округов Иудеи. Здесь была известная Ямнийская академия. Рассылались в диаспору даты еврейских праздников, тексты ежедневных трехкратных молитв и прочее. Учеником рабби Акибы был Симеон бен Йохай, 1-2 век нашей эры, основатель мистической еврейской традиции, которому приписывается создание Зогара. Примечание: с Зогаром связывает местность около Сидона, на юге от Мертвого моря. Считается, что на юге, как и на севере от Мертвого моря, проживали члены ессейской общины. Считается также, что Симеон бен Йохай какое-то время жил здесь, и в честь этого сегодня ряд населенных пунктов в окрестностях включает в свое наименование слово «Зогар». Каббалисты полагают, что Зогар писался в горах Цфат, горы Галилеи. Однако, следуя текстам самого Зогара, которые сегодня известны, получается, что мистический трактат написан все же возле Лидды, хотя ессейские общины могли быть духовным источником данной традиции. Средневековая версия Зогара рассказывается в аллегорической форме про знаменитую пещеру, в которой скрывался Симеон бен Йохай, про получение сакрального знания с древа познания и из источника воды равняется жизни. Примечание: средневековая версия Зугара отличается от первоначальной тем, что в нее были добавлены талмудические ссылки, чего, разумеется, не могло быть в трактате, появившемся не позднее первого века нашей эры. Говорится, что наставлял автора Зугара, вознесенный некогда живым на небо, пророк Илия. Но самое интересное, что знаменитый мистический трактат, сравниваемый с «Жемчужиной», которая сверканием, подобным свету обнаженного солнца, освещает всю Вселенную, был получен не где-нибудь, а именно возле Лидды. Цитата. «Рабби Шимон бен Йохай ушел и скрылся в пустыне Лода и спрятался в одной из пещер, он и сын его, Рабби Элиазар. Свершилось для них чудо». Примечание. Разумеется, перед нами аллегория, классический символ древа знания, сравни с буддийским бодхи, древом мудрости, под которым Будда обрел просветление. И появилось рожковое дерево и источник воды. Если от этого дерева и пили эту воду, ели от этого дерева и пили эту воду. Во всякий день дважды приходил Илия и учил их, и никто не знал о них. Свидетельство Зугара не оставляет никаких сомнений в том, что именно в Лидде нужно искать первые истоки еврейской каббалы. Примечание. Ввиду неувязки талмудической датировки жизни Гиллеля, о Гиллеле смотри сноску на странице 127, и его последователей, смещенной примерно на 40-70 лет позднее реальных исторических событий, деятельность Симеона бен Йохая, создателя Зугара, Талмудом оказалась перенесена в Тверию, а запись в самом Зугаре, что это происходило все-таки в Лоде, современные комментаторы объясняют ошибками автора или переписчика, что, как мы видим, не выдерживает критики, ибо если датировку жизни Симеона сместить на 70 лет назад, то есть ко времени, описанному Евангелием, то есть периоду, фактически выпавшему из постхристианского Талмуда, то ни о какой Тверии говорить не придется, ибо ее тогда еще не было. Город был построен в 19 году нашей эры Иродом Антипой и назван в честь римского императора Тиберия. Понадобилось какое-то время, чтобы в него перебралась Академия мудрецов.